болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его Ирием во имя Господне. И дальше вся эта статья, не в смысле главы, стихи с 13 по 18, речь идет о установлении и о благословении совершения таинства соборования или елея освящения, которым оптические станции благословляли прибегать раз в год Великим постом, и людям, которые явно как бы сейчас на данный момент не имеют физической болезни, но душевные болезни, которые есть у всех, для укрепления душевного и телесного, благословляли Великим постом собороваться. Но если человек перед операцией, после операции, вот это таинство, которое дано верным, потому что нам в катехизме, что через таинство или освящение есть такое таинство, при котором при молитвах священников, при семикратном помазании, освященном елеем, человеку подается духовная благодать, исцеляющая его недуги. И последовательность. Душевные и телесные, но не наоборот. Душевные и телесные. То есть сначала уже освещается душа. Безусловно, в любом случае, вот, если бы даже за ней не последовало видимого исцеления тела. И вот недавно нам рассказывал священник отец Назарий, что его родной дядя, когда был в коме, поехал священник, его друг, и, значит, в коме соборовать нельзя, вот, потому что любое таинство должно быть совершаться осознанно, вот, но, так сказать, это, как мы крестим младенцев, по вере родителей, младенцы ничего в этот момент не соображают, а по вере воспоемников, так сказать, и священник, наверное, пошел на этот шаг, чтобы совершить соборование по вере того человека, который находился с ним. И говорит, когда пособоровали дядю, на последнем помазании, открыл глаза, вот, потом он смог его кровью причастить, потому что он глотать это не мог. Дядя потом еще чуть не полгода это проболел, в конце концов поправился, в конце концов осознанно за всю жизнь поисповедовался, осознанно причастился. Вот какое-то время, там, 2-3 месяца пожил христианином и отошел к Богу. То есть вот что значит таинство елея священника, которое, то есть вот вера и прочее, это оно дает свои плоды. Братья, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вот этот 5 глава, 19-20 стих мы учим. Давайте даже попроще, потому что вы все равно не учите. Давайте 20 стих. «Обративший грешник от ложного пути, его спасет душу от смерти, покроет множество грехов». Вот этот лозунг, апостола Якова, чем заканчивается послание, его очень любят баптисты. Они живут по принципу баптиста. Не можешь спасаться сам, спасай других. Вот. И там считается, если человек привел к вере 10 человек, десятку, то он спасен. Крили протестанцию. Баптисты, иначе не спасен. Да. Правильно. Вот. Поэтому это, в данном случае, это ревность, с которой нет баптисты, мы должны подражать. Потому что это немаловажно. Обративший грешника от ложного пути, он спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Причем, есть так в некоторых переводах Священного Писания, опущено слово «его». Обративший грешника от ложного пути «его», то есть этого грешника, так? Спасет душу от смерти, покроет множество грехов. Если мы опускаем слово «его», которое в некоторых переводах опущено, то получится такие слова. Обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти, покроет множество грехов. Душу какую спасет? Свою. Вот. Своя рубашка ближе к сыну. Так что здесь в данном случае и о своей душе идет, и о душе человека, которого мы попробуем обратить перед, потому что одна, ну не слово такое обратить, немножко он сейчас замыленный стал такой, но открыть путь истины, потому что это тоже величайшее дело, потому что тогда мы приобретаем молитвенника на небе, который день и ночь благодарит, что мы глаза открылись благодаря тому человеку, который нам дал привел вере. Что я знаю, делают, недавно хоронили здесь одну рабу Божию, Надежду, может быть, видели там, вокруг нее там и псалтей читали, на ночь ее поставили, 5-10, вот, и вдруг я поехал на Бутовский полигон, с отцом Сергием крестили одного младенца, и вдруг нам один раб Божий говорит, а вы знаете, вот у вас в храме у меня такая Надежда, Надежда, а что за человек такой была? Да вы что, батюшка, это такая была христианка, она столько людей к вере привела, я говорю, а как она привела-то? Вот. И в общем, говорит, ну совершенно такой тишайший человек, добрейший, всем советовал это, съездить к лавру преподобному Сергию, вот, давала нам это, книжки делилась, Евангелие, вот, а я знаю, это уже люди, с получки, знаю, это не раньше такое было. Человек заметит, перепечатывал, на машинке тогда он что-то делал, это 5 закладочек, знаете, да, копирочка, 1, 2, 3, 4, так, вот. А у меня по рукам ходили книжки совсем по-другому. Когда мы пришли к вере, это был 79-й год, тогда книжек не было. Вот мне достался лестничник, такой экземпляр, 8-й, а что такое 8-й? Вот, 4 экземпляра. Закладывается простая бумага, а плюс 4 папиросные. 4 папиросных, это как через копирку, чтобы шлепать машинистку, чтобы не 5 экземпляров получилось уже, а получилось 8. Это читалось вообще-то... Это ноу-хау, так сказать, чтобы не пропадал этот капу труд. Вот у меня была 8-я, так уже как у копии лестничника. Жалко, что сейчас не помню, куда она делась. Вот. И знаю людей, которые посвящали свое, так сказать, время, они за месяц перепечатали одного евангелиста. Вот так вот делали 5 штук, или это 8. И знакомым раздавали. Почему? Да потому что само его, то есть, они сеяли семя, так сказать, и знали, что если это кого-то придет к вере, то это для них самая огромная милостыня, как я Золотов говорит, милостыня оказанная душе в 1000 раз больше милостыня оказанная тела. Человек не деньги как-то, что потом бывает 3 батона это сервелат купить или докторской колбасы, так сказать, а печатал Евангелие. А сейчас у нас печатать ничего не надо, мы можем просто купить какую-то брошюру, так сказать, это наш вклад, и с кем-то потом на работе подсунуть даже, поделиться. Вот такими делами тоже можно заниматься. Начиная с кого? С своей родни поставить. Есть потрясающая книжка, советую, на все случаи жизни. Она у нас в латвийском, во всяком случае, она есть в Питерце. Непознанный мир веры, без цели. Книжка, которая в статьи умещаются на одной странице. То есть это для тех, кто даже читать не умеет. На одной странице, если потихонечку кому-то раздавать под суд. И это очень, и самое, что замечательный подарок тем, кому мы, так сказать, с ним встречаемся. Больше не будем вас задерживать, благодарим всех за внимание. И на день, сейчас только вопрос, и на день апостола Якова мы закончили послание апостола Якова. После этого пропоем ему величание. На ответе, стоп, ответьте на один вопрос. Какой вопрос? Кстати, заранее. Следующий у нас на следующем занятии апостол Петр, 1-2 глава, заранее прошу их прочитать, чтобы подготовить непонятные вопросы, чтобы так было, так сказать, и не только вопросы, но и толкование этих вопросов, потому что вы, так сказать, уже люди вполне богомудрые, должны, так сказать, за сами это же молиться, чтобы вам было осенение свыше. Нам тоже многие вещи откроются. Так, вопрос какой? Откровенные рассказы странника. Вот так книжка называется. А автор нет, он неизвестен. Предполагается, что преподобный Амвросий Оптинский. Откровенные рассказы странника. Уже? Достойный, который всего, владыки тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога Слово прочую, сущую Богородицу величаем тебя, святый Отец.